Очень в этом сомневаюсь. И вообще, о каком развитии дара ты говоришь? У тебя минимальный источник и полное отсутствие специализации. Если сумеешь дойти до 10 ранга, и то хорошо. Все это звучало для меня как бред, но память Максима мне помогла во всем разобраться. С магией у него, а точнее, уже у меня, все было не очень хорошо. Источник магической энергии был на минимальном уровне. Вроде бы и маг, но маги, сущие копейки, на уровне балаганных фокусников. А еще полностью отсутствовала специализация. Тут так называли склонность к определенному виду магии. Их было достаточно много. Стихийная, энергетическая, защитная, магия усиления, артефакторика, призыв, химерология и так далее. Наличие специализации означало, что маг может добиться в ней особых успехов, недоступных остальным. Само по себе наличие специализации не было чем-то выдающимся. Она была почти у всех. У некоторых потомков знатных родов даже по две или три. Встречались даже универсалы, одинаково одаренные во всех видах магии. Но эти уникумы были редкостью даже среди самых знатных семей. У Максима специализация отсутствовала напрочь. Говоря простыми словами, он был плох во всем. Учитывая крошечный источник, магом Максим мог считаться лишь формально. Лучше уж совсем без магического дара, чем с таким. Меньше будут смеяться. Так что слова про 10-й ранг еще звучали оптимистично. Всего рангов было 12. Регулировались они табелью о магических рангах, установленной императором и советом архимагов. 12-й, разумеется, был самым слабым. Для обычного одаренного 10-й ранг был плевым делом. В академию детишки из знатных семей приходили с большим уровнем. Меня это не смущало. Я – следопыт, и я привык выживать в окружении чудовищ. Юные маги благородных кровей для меня не проблема. Меня все устраивает. Я улыбнулся, чем смутил отца еще больше. И у меня есть вопрос. Какой? Ты собираешься бороться с Курбским? Что? Бороться? Отец такого вопроса не ожидал. Что ты несешь? Наш род очень маленький, а Курбский очень влиятелен в регионе. Он задавит нас. Я попытаюсь от него откупиться. Продам ему по дешевке пару магазинов и немного земли. Может, он не захочет мстить. Я покачал головой. Ага, конечно. Мой дорогой папочка очень плохо представлял, что такое настоящая месть. Да и в Курбском он ошибался. Этот маньяк подослал убийц. Магазины и землю он, конечно, возьмет. Но и от мести не откажется. С ним нужно решать. И быстро. На честь рода мне было плевать. Но Настя могла пострадать, да и мне лишний раз сталкиваться с убийцами тоже было не с руки. Это же придется драться, убивать. Одним словом, тратить калории. А я не люблю их тратить понапрасну. Сколько дней до отправления в академию? 3. Учеба начинается 1 сентября. Отлично. Этого времени мне хватит, чтобы решить проблему Курбского раз и навсегда. Насвистывая, я покинул кабинет. Вышел из дверей и тут же поймал за ухо попытавшуюся улизнуть Настику. Эй! «Ты что делаешь?» – возмутилась сестренка. «Подслушивать нехорошо. Я не подслушивала. Я просто проходила мимо. Ага, а я архимаг и наследник императорского престола». Я хмыкнул. Настику я срисовал, как только она подкралась к двери. Обостренные органы чувств легко ее засекли. Бессмысленное занятие. Кабинет защищен магией. Невозможно подслушать, о чем там говорят. А вот и неправда. Сестренка вырвалась и встала, уперев руки в бока. Я все прекрасно слышала. Вот это было неожиданно. Я понятия не имею, как использовать магию, но отлично ее чувствую. И я твердо знал, что двери кабинета были отлично защищены. Услышать через них хоть что-то было нереально. Я бы с этой задачкой, конечно, справился. Но для обыкновенного человека это нерешаемая задача. Выходит, что Настя совсем не так проста, как кажется. Ее магические задатки должны быть очень велики. Мы стали спускаться по лестнице. «Кстати, а почему ты не учишься магии? У тебя же большой потенциал». Мама, еще до смерти, была против. Она считала, что магия опасна, всхлипнула сестренка. Отец дал ей обещание и никогда его не нарушит. Я сама потихоньку пытаюсь колдовать, но получается так себе. Для меня все это звучало как издевательство. Если есть дар, то его обязательно нужно развивать. Задач на оставшиеся 3 дня получалось много. Время было позднее, и я отправил Настю в ее комнату. Денек сегодня был насыщенный. Я сражался с монстрами и людьми, много использовал свои силы. Нормальный маг бы использовал энергетический кристалл. Пара минут, и сил хоть отбавляй. Но у меня с этим были проблемы. Мои энергетические каналы отказывались пропускать энергию кристаллов. Не проблема, восстановлюсь как следопыт, то есть как следует наемся. Приветствую вас, дорогие дамы, объявил я, распахивая дверь кухни. Не найдется ли чего-нибудь съестного для несчастного голодающего? Работницы кухни уже домывали последние котелки и собирались уходить, но при виде меня они заулыбались. А вот и молодой господин Максим пожаловал. Разулыбалась главная повариха тетя Роза. Сейчас мы тебя, наш дорогой, накормим. Да как следует. Я и удивиться не успел, как передо мной выросла гора недоеденной после ужина еды. Я уселся за стол и принялся уплетать. Память подсказала, что Максим часто заходил на кухню. Отец нередко лишал его ужина в воспитательных целях, а сердобольные поварихи его подкармливали. Чтобы не быть совсем наглым, я, прямо с набитым ртом, начал шутить и рассказывать истории. В долгих путешествиях рассказы у костра были едва ли не единственным развлечением, так что в этом искусстве я был весьма хорош. Ну а потом, выдернув из ноги зуб, я накинул на него сеть и доставил тело Василиска ко двору короля. Закончил я историю несколько минут спустя, полностью опустошив две нехилые кастрюльки с кашей и супом. Поварихи засмеялись и зааплодировали. «Ох и мастер же ты врать!» — улыбнулась тетя Роза. «Зато как складно выходит! И аппетит у тебя хороший! Пирожное хочешь?» «Конечно!» На слова про ложь я не обиделся. Для них мои похождения казались сказкой. Для меня это были обычные будни. И чаю еще побольше. Лишь три больших пирожных с кремом смогли утолить мой голод. Энергетические запасы были пополнены, и я начал заглядываться на молодых служаночек. Меня они тоже не обделяли вниманием. Сразу три девушки улыбались мне и многозначительно подмигивали. Взгляды у них были такие, что я понимал, привлекает их не мой баронский статус, а я сам. Кстати, совсем забыл. Я все еще не знал, как выгляжу. «А зеркала у вас не найдется?» — спросил я тетю Розу. «Конечно, милый, в подсобке посмотри». Я нашел зеркало и как следует себя рассмотрел. Результатом я остался доволен. Как я и ожидал, тело Максима оказалось максимально нескладным и безмускульным. Высоченный лоб с нулем мышц, зато лицо было смазливым. Хорошие зубы, кожа, шапка блондинистых волос. Не такой красавчик, каким я был в прошлом мире, конечно, но тоже сойдет. Интереса ради я приподнял рубашку и обнаружил множество синяков и ссадин. Рана, оставленная напавшим на прежнего Максима монстром, почти зажила. Для нынешнего уровня развития тела это было быстро, но я подозревал, что заживление раны было подарком золотого дракона. Что совсем неожиданно, так это след от укуса Василиска. Точно такой же, как тот, что был у моего прежнего тела. Я получил его, еще когда был совсем юнцом. Черный ястреб буквально вырвал меня изо рта чудовища. Теперь вокруг укуса шел золотой ореол. Золотой дракон поставил на меня свою печать. Что мне эта печать давала, я не знал. О подобном я даже не слышал. Ну что тут скажешь. Посмотрим, как все пойдет дальше. Вечер можно было провести в компании служанок, но я это делать не стал. Настоящий следопыт всегда знает, когда нужно работать, а когда отдыхать. Сейчас было время как следует поработать. Какое-то время я провел в сети, изучая новый мир, но долго на месте я сидеть не мог. Инстинкты вели меня к брешам. Я чувствовал их энергию и не мог сдержаться. Обе бреши находились в глубине небольшого сада, буквально в метре друг от друга. При этом выглядели они по-разному. Одна брешь выглядела как возникшая посреди сада небольшая, никуда не ведущая, дверь. А вот вторая представляла собой уже знакомое мне энергетическое завихрение, висящие в воздухе. Энергия у них была разная, но в чем разница, я пока не понимал. Что-то не замечал в вас раньше интереса к брешам, ваше благородие. Глава гвардии рода Орлов подошел бесшумно, но не настолько бесшумно, чтобы я не сумел его срисовать за сотню метров. Все меняются, я в том числе. Приготовься, скоро часто будешь удивляться. Я указал на бреши. Можешь рассказать мне про эти штуки больше? Могу, конечно. Орлов казался смущенным. Но, ваше благородие, вы же не собираетесь туда идти, верно? Вы выжили в лабиринте. Не факт, что вам снова так повезет. Это не везение. У меня были навыки, и я их применил. И я не спрашивал твое мнение. Мне нужно знать про бреши. Когда появились, кто там обитает, что можно найти и как закрыть. Одним словом, мне нужны факты. Орлов вздохнул и начал рассказывать. Бреши появились разом по всему миру. Как и почему, никто не знал. Лучшие ученые мира развели руками и назвали их чудом. Несколько месяцев бреши опасались, А потом туда начали ходить первые смельчаки. Их назвали искателями. Обычно это были маги самых разных рангов, но могли быть и обычные люди с нужными навыками. Профессия эта быстро стала прибыльной и привлекла энтузиастов со всего мира. В этом не было ничего удивительного. Выяснилось, что в брешах можно было найти реликвии. Маги, мастера-артефакторы, да и просто ушлые торговцы были готовы отдать за них приличные деньги. Проблема была только в одном. Бреши были опасны. Они не были похожи друг на друга. Одна могла вести в лес, другая – в болото, а третья – леший знает куда. Общее у них было только одно – эти места были не на земле, а еще там обитали монстры. От безобидных тварей до совсем пугающих страхолюдин размером с приличный дом. Это было серьезной проблемой, но быстро выяснилось, что убийство каждой твари серьезно поднимает физический и магический потенциал. Даже обычный человек, убив обитателя бреши, мог стать сильнее. Были даже случаи, когда обычные люди после убийства особо опасной твари становились магами. Слабенькими, без возможности поднять ранг, но все же магами. Конечно, случаев, когда монстр просто раздирал жертву на части, было куда больше. Но на количество искателей это никак не влияло. Несмотря на огромную смертность, их с каждым годом становилось все больше. И что, каждый желающий может зайти в брешь и отправиться убивать монстров? Спросил я Орлова, когда он закончил. Нет, что вы, господин. Он ухмыльнулся. Свободно в бреши могут ходить только искатели, но и они платят обязательный налог, остальным вход туда запрещен. И как стать искателем? Вы должны отходить нужное количество часов в самых безопасных брешах. Добычи там обычно нет, да и очереди огромные, да и цена приличная. Сколько часов нужно пройти? 100. 100. Цифра показалась мне огромной, а обмануть никак нельзя. Кто эти часы вообще считает? Нет, не получится. Каждый кандидат носит специальные часы. Орлов вытащил из кармана наручные часы и помахал ими передо мной. Они отчитывают каждую минуту в бреши. Они настраиваются на владельца, так что другому их не отдашь. Так, это, надеюсь, все условия. После этого нужно сдать экзамен. Только тогда вы получите право вступить в одну из гильдий искателей или основать свою. Сколько тупых правил, скривился я. Что поделаешь, господин, безопасность, развел руками Орлов. Его рассказ показался мне любопытным. В моем мире я постоянно странствовал по заброшенным землям. По большому счету, от брешей они отличались не так уж и сильно. К тому же мне нужно было поднимать магический уровень и возвращать силы следопыта. Да и деньги, в конце концов, тоже не помешают. Давай сюда часы. Я протянул руку. Но, господин, Орлов смутился. Я взял эти часы для себя. Хотел начать подготовку, чтобы стать искателем. Я куплю тебе новые. Орлов замялся, но часы все же отдал. Они идеально разместились на моем запястье. Так, а теперь обеспечь меня оружием. Должно оно у вас тут где-то быть. Орлов пробовал спорить, но я быстро его заткнул. Он отвел меня на оружейный склад рода. С десяток полок, мечи, кинжалы, ножи, несколько артефактов. Прямо скажем, не густо, но я все равно нашел чем вооружиться. Кинжалы были из дешевой стали, но неплохо сбалансированы. Я взял два основных и два запихал в дорожную сумку. Сойдет. А что насчет лука? Есть у вас тут хороший, в смысле лук? Орлов меня не понял. Который стрелами стреляет. Палка с тетивой, ага. Надежное и удобное оружие. Древнее и бесполезное. Есть прекрасный огнестрел. Древнее и бесполезное. Захотелось на него наорать, но я сдержался. Просто он никогда не стрелял из хорошего лука. В моем мире огнестрельного оружия не было. Что это такое, я знал благодаря памяти Максима. Посмотрим, что может мне предложить земля. Выбор огнестрельного оружия был небольшой, буквально 3 пистолета. Рядом был оборудован тир, и я немного попрактиковался. Пара минут ушла на освоение устройства пистолета и техники перезарядки. Ничего сложного, но пришлось повозиться. А вот со стрельбой не было никаких проблем. Из 10 мишеней я попал во все 10. Не замечал за вами раньше таких талантов, удивленно заморгал Орлов. Да вы вообще невнимательные, хмыкнул я, сгружая в сумку боеприпасы. Хватит тут штаны протирать, давай займемся делом. Я выбрал ту брешь, что висела прямо в воздухе. Уже собирался войти в нее, когда меня окликнул Орлов. Господин, идти туда одному, глупо и опасно. Мы даже не знаем ее уровня. Уровня? Ну, уровни. Всего их 5, от слабого белого до самого опасного черного. А эти бреши возникли совсем недавно. Туда еще никто не заходил. там может быть что угодно. Его советы я пропустил мимо ушей. Значит, буду первым. Вернусь и все расскажу. Я шагнул вперед и провалился в брешь. Глава 5. Оказаться я мог где угодно. Поэтому заранее сгруппировался и приготовился ко всему. Приземление было мягким. Подозрительно мягким. Воздух был спертым, сильно воняло. Источников света не было, поэтому вокруг царила темнота. Но свет мне и не требовался. Зрение прекрасно адаптировалось к темным помещениям. Я огляделся и сразу понял, что попал в какую-то пещеру. А еще понял, что уже успел вляпаться. Причем в буквальном смысле. Приземление вышло мягким не просто так. Весь пол под ногами был устлан какой-то массой. Очень похоже на слизь. Мерзость, буркнул Пыш. Согласен, но ты не о том думаешь. Это еще и опасно. Я попытался сдвинуться с места, но не сумел это сделать. Ноги плотно прилипли. Отодрать их не получалось даже силой. Что хуже, я медленно, по миллиметру, проваливался в эту слизь. С каждой секундой все глубже. Если что-то быстро не придумаю, то слизь меня поглотит. Сколько ее здесь, я не знал. Вполне возможно, что ее количество хватит мне по пояс, а может и выше. Это превратит меня в легкую добычу для местных обитателей. Раздался топот множества лап, и из соседнего коридора на меня хлынула волна пауков. Причем не мелких, а размером с кошку, с очень развитыми жвалами и голодными плотоядными глазами. Ну конечно, пауки. Не знаю, почему, но этот тип монстров наиболее распространен. Где я их только не встречал, и в лесах, и в горах. Один раз эти твари полезли на меня даже из кратера вулкана. Я призвал стихию огня и ударил по паукам. Поток получился слабенький, куда меньше, чем я привык. Проклятое неопытное тело. Но этого хватило, чтобы их затормозить. Горящие твари метались, поджигая своих товарищей. О нападении они не думали. Чтобы выиграть немного времени, я использовал стихию воздуха. Пауков отнесло на добрые 2 метра прочь. Так, несколько секунд у меня есть. Нужно ими воспользоваться. Все следопыты обучены особой технике ходьбы. Где бы мы ни шли, нас не слышно. Наш шаг легкий и неуловимый. Я начал двигать ногами, поймав нужный ритм. Погрузился я совсем не глубоко. Быстрые точные движения помогали освободиться. Так что когда пауки до меня добрались, я был готов и мог двигаться. Не теряя нужного ритма, легко заскользил по слизи. Сражаться с пауками-кинжалами было непросто, но я справлялся. Легко порубил десяток тварей, еще 2 десятка поджег огнем. Остальные оказались понятливыми и быстро скрылись в щелях между камнями. С первой проблемой справился. «Ты мне помогать собираешься?» – спросил Якуша. Дракон не спешил с ответом. «Нет», – протянул он спустя секунд 20. «Дай угадаю. Лень?» «Да». «Тебе что, всегда лень?» «Почти. А еще Кыш пацифист». «Кто?» «Кыш не любит драться. Кыш силен, но Кыш любит мир. То есть помогать мне в драках ты не будешь?» – уточнил я. «Да, Кыш будет наблюдать, но вмешиваться не станет». Я тихо выругался. «Эх, послал золотой дракон помощничка. И зачем он мне такой вредный и пушистый нужен?» Я выбросил мысли о Кыше из головы и сосредоточился на работе. Прикрыв глаза, тщательно все просканировал. Размеры пещеры оказались внушительными. Как минимум 3 уровня со множеством запутанных ответвлений. Я составил мысленную карту и напряг память, запоминая ее, и тут же понял, что это было бесполезно. Коридоры перемешались, изменив направление. Выросли новые, а еще прибавились дополнительные этажи. Теперь их было 4. Да сожри вас всех чернота. Интересное местечко. Обычные пещеры, даже те, в которых я бывал в запретных землях, так себя не вели. Это не пещера уже выходит, а какой-то конструктор. Последнее слово подсказала память Максима. Так оно и было. Все здесь менялось и перестраивалось каждые несколько минут. Выход найти будет непросто. Во всяком случае, сейчас я его не ощущал. Все-таки способности были слишком слабыми и прощупать за раз всю пещеру я не мог. А еще здесь было множество тварей. Ни их вид, ни уровень силы определить не удавалось. Это было неважно. Выбора у меня все равно нет. Буду двигаться. Рано или поздно выход появится. Я осторожно пошел вперед. Передо мной открылся вполне обыкновенный коридор, что хорошо, довольно высокий. В полный рост выпрямиться нереально, но, немного пригнувшись, вполне комфортно. Он казался пустым, но я чувствовал находящиеся здесь реликвии. Реликвии выглядели как небольшие кристаллы разных цветов. Они либо были спрятаны в нишах, либо скрывались в тени камней. Их было много, и скоро сумка наполнилась почти наполовину. Попадались здесь и растения. Это было странно, но часть из них я знал. На всякий случай аккуратно срезал несколько стебельков и спрятал их в сумке. Пригодится. Я бы продолжил собирать их дальше, но мое появление вызвало в пещере переполох. На меня то и дело бросались какие-то твари. Пауки, крысы, крабы-переростки, гавкающие псы с рогами на головах. Будь у меня психика послабее, то ночные кошмары до конца жизни были бы обеспечены. Ни одна из тварей не была сильной. Небольшой размер, отсутствие особых способностей и магии – все это делало их легкой добычей. Но не скажу, что мне было просто. Задыхаться я начал буквально сразу. Тело было не подготовлено к быстрым передвижениям и постоянной работе кинжалами. А еще использование стихии отнимало у меня силы. Накопленный энергетический запас таял на глазах. Коридоры менялись уже несколько раз. Интереса ради я переместился по узкому лазу на другой этаж. В меня тут же полетел энергетический заряд. Рефлексы у меня были обостренные, и я успел укрыться за ближайшим валуном, и тут же получил энергетический удар в бок. Меня отбросило в стену и прилично так приложило. Хрустнули ребра, возможно, перелом, но это можно было считать удачей. По-настоящему сильный энергетический заряд мог испепелить меня на месте. Не успел я осмотреться, как в меня прилетело еще три новых заряда. От всех я увернулся. Попутно попытался отследить источник энергии. Наверное, какая-то тварь рангом повыше тех, что я встретил, решила принять участие в охоте и отщипнуть от меня кусочек. Ничего подобного. Мои сенсорные способности показывали, что в радиусе 30 метров живых существ не было. Тогда в чем причина? Очередной энергетический сгусток полетел точно мне в грудь. Я увернулся и успел заметить, откуда он вылетел. Петляя и уклоняясь от других потоков, добрался до дальней стены. Так и есть. В небольшом углублении красовался полупрозрачный камушек. При моем приближении он заискрился и выстрелил в меня потоком энергии. Я нырнул вправо, а затем кинжалом осторожно его поддел и спрятал в сумку. Это привело к неожиданному эффекту. Пещера затряслась в такт чьим-то шагам. Потолок задрожал, и передо мной, пробив верхний уровень, оказался новый противник. Здоровенная ящероподобная тварь с ядовитыми шипами, шестью лапами и когтями, что моя рука. Сильный противник. Кыш решил вставить свое веское слово. Да ладно, я и не заметил. Ящер распахнул пасть и дохнул в меня. Нет, не огнем, льдом. Целой ледяной сосулькой. Увернуться я успел. Но и ящер был не так прост. Махнул хвостом и ловко подсек мне ноги. Я мешком свалился на пол и едва умудрился ускользнуть от удара лапой. Да этот гад решил меня просто растоптать. А ну отвали, велел я, глядя ему в глаза и используя одновременно взгляд и голос. Заряд я вложил приличный, но ящер меня проигнорировал и бросился в новую атаку. Я уклонился и полоснул его по боку кинжалом. Кинжал жалобно зазвенел и раскололся. Да ладно, неужели этот ящер настолько сильный? Не давая ему опомниться, бахнул стихиями. Огонь, воздух, земля. Ничего не сработало. Плотная чешуя монстра смогла преспокойно выдержать все мои атаки. Не сработали и ловушки. Ящер просто разбросал их, как ни в чем не бывало. Нет, таким сильным он быть точно не может. Дело в том, что я еще слишком слаб. Будь я в прежней силе, проблем бы не было. Ящеру, похоже, надоело играть со мной в кошки-мышки. Он извернулся и посмотрел своими желтыми глазами прямо мне в глаза. Я тут же почувствовал, как цепенею. Да быть такого не может. Он поймал меня в ментальную технику. 100 лет на такие дешевые фокусы не попадался. Никак не ожидал, что не самая опасная на первый взгляд тварь способна на что-то подобное. Монстр бросился на меня. Я дернулся, обращаясь к силе следопыта. Вырваться удалось в последнюю секунду. Я выхватил из сумки пистолет. Когда ящер снова распахнул пасть, готовясь атаковать, всадил ему в язык сразу 5 пуль. Ящер зашатался и рухнул на пол. Логично, шкура у него прочная, но вот изнутри он защищен совсем не так хорошо, как снаружи. Типичная ошибка эволюции. Я убедился, что он сдох и ножом осторожно поддел одну из его чешуек. Она неожиданно легко подалась. Опыт научил меня никогда не оставлять что-то, что может принести пользу. Ловко орудуя кинжалом, я снял с поверженного ящера несколько приличных кусков чешуи и спрятал их в сумку. Снял бы и больше, но слух засек топот мощных лап. Ко мне приближались новые монстры, крупнее всех, с кем я здесь сталкивался. Нужно было двигаться. Тут коридоры снова поменяли свое положение. Все перевернулось вверх дном. Монстры по-прежнему были рядом, буквально в соседнем коридоре. А еще я почувствовал выход. Он был совсем рядом. Я рванулся вперед. подтянулся на руках, перескочил на другой уровень пещеры и побежал. За спиной выросли какие-то огромные тени. Повеяло крайне мощной магией. Я ощутил страх Кыша, исходящий из другого измерения. Если уж строптивый дракон чего-то испугался, то мне и вовсе не стоит попадаться. Мозга коснулся щуп ментальной магии. Я отмахнулся, но не без труда. Сильная тварь. Теперь меня попытались атаковать, но перед глазами уже была повисшая прямо в воздухе расщелина. Не раздумывая, я нырнул туда головой вперед, и тут же оказался в саду особняка Ястребовых. Грязный и вонючий, но зато живой и здоровый. А главное, с полной сумкой найденных в бреше реликвий. За время, что я отсутствовал, ничего не изменилось. Был поздний вечер. Орлов не ушел. Он восседал на камне неподалеку от бреши и вглядывался куда-то за пределы сада. Он втянул воздух и поморщился, а затем обернулся и увидел меня. «Господин Максим, вы живы? А ты что, думал, я там сдохну?» Я криво усмехнулся. «Не, живой, здоровый, с полной сумкой добра, даже не ранены», недоверчиво нахмурился Орлов. «Этого я не говорил. Я стянул рубашку и кожаную броню, оставшись только в штанах. На боку виднелся след от попадания энергетического заряда, но он был слабо заметен. Ребра тоже болели, но не так сильно, как я ожидал. Виднелись и несколько царапин и синяков, все мелкие, никакой угрозы жизни. Хм, приятный сюрприз. Моя регенерация на текущем уровне работает лучше, чем я ожидал. Наверное, магия увеличила скорость восстановления. Что с вами там случилось?» — спросил меня Орлов. Познакомился с парой милых тварей. Ну, сам понимаешь, всякие крысы, пауки, ящерицы. Пауки и ящерицы. Орлов захлопал глазами. Это вы столько монстров успели за 10 минут встретить? За какие 10? Я там часа 3 пробыл. Я поднял руку с часами охотника. На них горела цифра 2:45. Выходит, что ровно столько времени я в бреше и провел. Учитывая, что нужно 100 часов, то результат небольшой. Но я и не рассчитывал, что выполню минимум за один раз. Орлов же выглядел очень удивленным. Но, ваше благородие, прошло всего 10 минут. Я задумался. У бреши может быть расхождение во времени с землей? Может, господин. И иногда очень большое. Но это только на высоких уровнях, красном и черном. Скажите, а брешь как-то изменялась? Коридоры постоянно менялись. Это важно? Ну конечно. Орлов смотрел на меня как на какое-то чудо. Это же верный признак красного и черного уровней. Вы что, без всякого опыта сумели провести почти 3 часа в бреше одного из самых высоких уровней? Ну, похоже, что так. Я развел руками. А что такого? Там было не так уж сложно. Не так сложно. Орлов, кажется, не мог поверить, что я его не разыгрываю. Да даже искатели с опытом не отваживаются заходить на красный уровень. Там же дикая смертность. Говоришь, дикая смертность? Не удивлен. Местечко и в самом деле неприятное. К тому же найти выход без моих способностей и вовсе было бы затруднительно. Какие выводы можно сделать? Мой дар следопыта в этом мире очень даже пригодится. Если я на начальных уровнях могу гулять по самым опасным брешам, то дальше все станет еще интереснее. А еще я привлекаю слишком много внимания. Сначала выбрался из лабиринта и вывел с собой 3 аристократов. Теперь еще и по высокоуровневым брешам прогулялся почти без травм. Подозрительно для балдуя со слабой магией и без уникальных талантов. Внимание я люблю, когда мной восхищаются тоже, но сила приносит конкуренцию, а к ней я пока не готов. Вот разовьюсь еще немного и буду действовать открыто. Ну а пока буду держать свои силы в тайне. Показывать Орлову добытые реликвии я не стал. Они мои и никого не должно волновать, что я нашел. Кстати, отцу о том, что я ходил в брешь, не говори. Это приказ. Понял, господин. Начальник службы безопасности поклонился. Я развернулся и пошел к выходу с территории. Господин, вы куда? — крикнул перепуганный Орлов. Ты видишь, какой я грязный. Я обвел себя рукой. Хочу смыть с себя всю эту ерунду. Но ведь в доме есть душ и горячая вода. Они для слабаков. Кому нужна ванна, когда под боком есть море? С удобствами у меня сложные отношения. Бродя по лесам и горам, привык обходиться минимумом. Вот и сейчас мне было проще как следует искупаться в бушующем море, чем плескаться в узкой ванне. До моря я добрался минут за 10. Была ночь, на пляже никого не было. Ну и отлично. Я разделся до трусов и бросился в море. Интенсивно заплыл за буйки, потом выплыл дальше. Кайфовал от воды не я один. Кышу надоело сидеть в своем пространственном измерении. Он материализовался в стороне от меня и сейчас с наслаждением плавал, зажмурив глаза. А говорят, что коты не любят воду. Хмыкнул я. Кыш не кот, кыш, дракон. Обиженно засопел он. Еще более странно. Ваша стихия – огонь, вода, ее полная противоположность. Отвечать дракон не стал. Просто выдохнул в меня струю горячего пара. Я вовремя успел нырнуть, и струя прошла прямо над головой. Когда вынырнул, дракона уже не было. Он обиделся и снова скрылся в своем измерении. Наплававшись, я вышел на берег. Использовал прием следопытов и усилием воли поднял температуру тела. Вода на коже зашипела, испаряясь. И полотенце не требуется. Эй, абсос, а ты что здесь делаешь? Что ко мне приближаются двое парней, я знал заранее. Они так шумели, что сложно было их не услышать. Собирался их игнорировать, но эти придурки сами решили свою судьбу. Я окинул их взглядом. Ничего особенного. Просто два придурка из состоятельных семей, решившие расслабиться ночью у моря. С собой у них была бутылка шампанского, за спинами мялась с ноги на ногу девушка. Судя по умоляющему взгляду красотки, они ее привели едва ли не силой. В намерениях этих долбоклюев я не сомневался. Пляж открытый. Я пришел искупаться. Если не нравится, то валите отсюда. Парни переглянулись. Ни герба, ни перстня у меня не было. Следовательно, они сочли меня простолюдином. И по глупости решили, что, унизив меня, могут понтануться перед девушкой. Идиоты. Челядь, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь мы, бароны? Неа, не бароны. Что, а кто мы тогда? Вы, трупы. Ну или, как минимум, лица, получившие сильный урон здоровью. Чего ну держись, абсос. Сейчас мы тебе покажем, где твое место. Начали они красиво, запустили в меня мощным потоком воздуха. Я устоял, пусть и пошатнулся. А, вот так, значит, принято. Ответим соразмерно. Набежавшая волна превратилась в жгут и, схватив одного из идиотов за ногу, уволокла в море. Интереса ради я использовал зов. Любопытно, кто на него откликнется. «Ты маг, что ли?» – ошалело спросил второй аристократ. «Ага». Я перебросил из руки в руку огненный шар. Огневик и водник одновременно. Пацан выглядел обалдевшим. «Ни хрена себе! Редкий дар! Комплимент принят! Драться будем или ты и дальше собираешься трепаться?» Пацан вздохнул и бросился на меня. Двигался он еще хуже Максима. Я вырубил его одним ударом и посмотрел на барахтающегося в море первого аристократа. На мой зов откликнулись дельфины. У этих ребят всегда было специфическое чувство юмора, и сейчас они буквально играли, используя бедолагу как мяч. Наиграются и вернут в целости и сохранности, только с напрочь отбитой гордостью. Сложно строить из себя крутого аристократа, когда морские твари превратили тебя в свою игрушку. Что обидно, девушки не было, сбежала, пока мы мерились мускулами, так что благодарить меня было некому. Я оделся и пошагал к дому. За сотню метров до ворот почувствовал магическую вибрацию. Прищурившись, заметил две прикрытые маскирующим артефактом тени, пытающиеся проникнуть на территорию дома. Неужели незваные гости? Будет еще один повод размяться. Глава 6. Меня эти творчески одаренные личности не замечали, хотя я стоял метрах в 10. Я покачал головой. Не, это кто угодно, но не профессионалы. Профи, решившие проникнуть в чужой дом, как минимум бы обзавелись магическими усилителями чувств. Ну или хотя бы крутили головой. Жалеть их я не собирался. Шагнул в тени и вплотную подошел к ним. Только когда я оказался от них на расстоянии вытянутой руки, они начали что-то ощущать. «Чувствуешь, как будто на нас кто-то смотрит», – прошептал низкий мужской голос. «Что? Да не смотрит на нас никто. Вскрывай ты этот замок быстрее», – ответил ему второй голос, тоже мужской, но более молодой. Я не удержался от шутки. Следопыты отлично умели изображать голоса животных. Очень полезный навык, когда в лесу хочешь призвать кого-то на помощь. Вот и сейчас я выбрал рев лосихи в период спаривания. Звук был жуткий, особенно в ночной темноте. Оба вторженца панически заозирались. Отмычки выпали из их рук. «Кто здесь?» «Это я», — провыл я зловещим голосом. «Кто я?» «Я, твоя троюродная тетка, тетя Евлампия, тот, что был постарше», — икнул от страха. «Так вы же умерли. Вы зачем вернулись? Это все из-за тех 50 рублей, верно?» «Ну не хотел я их брать, честное слово». Я ухмыльнулся. «Вот уж не думал, что угадаю. Поздно, племянничек. Пришло время возвращать долги. Да я вам все деньги отдам. Вот, держите». Трясясь от страха, он начал выворачивать карманы и доставать оттуда какую-то мелочь. «Не нужны мне твои копейки», — снова провыл я. «А что тебе нужно? Твоя душа. Я изменил тень и заставил ее колебаться. Со стороны это выглядело жутко, как будто темнота пришла в движение и готова наброситься. Взломщик заверещал и бросился прочь. Ну и, конечно же, угодил в заранее подготовленную ловушку. Он споткнулся и грохнулся на землю. Встать не смог, моя сила придавила его к земле. «Эй, старый, что с тобой?» – прокричал второй взломщик. «Ты это, вставай, валить надо, иначе нас сейчас повяжут». «Поздно», – хмыкнул я, выходя из тени. Взломщик попытался меня ударить. Я на лету поймал его руку, завел за спину и как следует приложил его лицом о ворота. Сил у Максима было немного, но взломщик даже не пытался вырваться. «Кто вас послал?» «Не знаю». «Врешь, говори правду». Я использовал голос. «Честно, не знаю. К нам пришел какой-то человек». «Что за человек?» «Не знаю, он в капюшоне был. Он нам заплатил и сказал, чтобы мы пробрались в дом». «Что вы должны были взять?» «Ничего, мы должны были подбросить». «Подбросить что?» «В рюкзаке посмотрите». «И прошу вас, руку так не зажимайте. Сломаете ведь». Я надавил на него еще сильнее, а затем, применив голос, велел не двигаться. После этого взял стоящий в стороне рюкзак и заглянул в него. Внутри лежала металлическая коробка, запечатанная какими-то письменами. Наверняка местный аналог знаков. Я щелкнул замком и открыл коробку. Меня окатило волной силы. Темной силы. Я знал, что это такое. Артефакт, напитанный некротической энергией. Некромантия. В моем мире это было одно из самых темных и запрещенных магических искусств. Занятие некромантией преследовалось по закону. Инквизиция вылавливала ее адептов и публично казнила на площадях. Что-то подсказывает, что здесь дела обстоят примерно так же. И что вы хотели с этим сделать? Подбросить главе рода и вызвать жандармов. Они бы арестовали его за хранение запрещенного артефакта. Ха, схема простая, но изящная. Жандармы наверняка бы предъявили отцу обвинение, а потом ему предложили бы сделку. Продать активы, присягнуть кому-нибудь на верность или еще что-то еще, очень невыгодное для рода. В моем родном мире аристократы тоже плели подобные интриги. Люди во всех мирах одинаковые. Ну а еще я не сомневался, кому все это было нужно. Курбский. Этот граф окончательно сорвался с привязи. «Что тут происходит, господин Максим? С вами все в порядке?» Орлов с пистолетом в руках и парой бойцов за спиной бежал ко мне. «Ага, все чудесно. Вот, сделал вашу работу». «В смысле?» «Поймал пару ребят за взломом. Хотели влезть в дом. Надо отдать Орлову должное». Лишних вопросов он задавать не стал. Сразу кивнул бойцам, велев хватать этих недотеп и вести их в дом. «Блин, не поднимается». Простонал один из бойцов, пытаясь поднять лежащего на земле взломщика. «А, точно, совсем забыл. Я же все еще не убрал ловушку. Разрушить ее, даже такую простую, как эту, без нужных навыков было невозможно». Незаметно махнув ладонью, отменил ее действие. Бойцы повязали обоих взломщиков и повели их в дом. «Ваше благородие, это я должен был их поймать. Моя недоработка». Мощный, накачанный Орлов смотрел на меня как побитый пес. «Твоя». И косяк серьезный. От Орлова исходил запах страха. И еще какой-то, только непонятный. Совсем недавно его чувствовал, только не могу понять, где. В прошлой жизни я бы вставил за такое нарушение обязанностей так, что жизнь в злачных болотах показалась бы раем. Но тратить силы на Орлова я не собирался. Он подчиняется отцу, вот пусть он его и наказывает. На всякий случай я обошел дом по периметру, исследовав каждый сантиметр. В целом защита была достойной. Магия, охранники в нужных местах. Неприкрытой оставалась только та задняя дверь, через которую те двое и пытались пробраться. Интересное совпадение. Закончив осмотр, я отправился отдохнуть. Следопыты могут легко обходиться без сна до 2 недель. Но сейчас я не видел в таких подвигах смысла. Комнату Максима нашел легко. Его следы здесь были повсюду. Дверь удалось открыть ключом, который я обнаружил в кармане. Внутри все было типично для парня его возраста. Кровать, стол, шкаф, стол с непонятным устройством. Память подсказала, что его называют компьютером. Носки были разбросаны, а в углу пылились гантели. Что-то подобное я и ожидал. На кровать я ложиться не стал. Слишком мягкая для меня. Я привык спать на земле и сейчас с удобством разместился на полу. Засунул руку под голову и сразу заснул. Спокойной мне ночи. Проснулся рано, встал одним рывком. Активировав сенсорные способности, прощупал дом. На то, чтобы увидеть все здание целиком, сил не хватило. Но главное я почувствовал. Быстро сполоснув лицо в соседнем туалете, Я вышел на улицу и лицом к лицу столкнулся с главой рода. «Что ты устроил?» – прорычал он. Попытался схватить меня за грудки и по-отцовски встряхнуть. Движение было отработанным. Наверняка часто применял его на прежнем Максиме. Я такое терпеть не стал. Легким движением отстранился. Руки отца схватили воздух. В глазах плеснулось удивление. Пусть себе удивляется. Его сыночек за один день из слабовольной рохли превратился в бывалого следопыта. Ты про тех двух отморозков? И что, я должен был позволить им проникнуть в дом? Нет, ты мог упустить. Ты должен был позвать меня или Орлова, но не задерживать их в одиночку. Ага, конечно. И позволить им спокойно подбросить тот чудный некроманский артефакт? Нет, если ты хочешь, можем их отпустить. Артефакт положим на видное место и вызовем жандармов. Если тебе так хочется поехать в тюрьму, то я могу все устроить в лучшем виде. Отец тяжело засопел. Разумеется, мой вариант его не устраивал. Но и то, что я в одиночку задержал этих двух идиотов и еще их допросил, ему не нравилось. Оно и понятно. Все-таки он привык, что его сыночек обалдуй. Сложно было перестроиться и принять, что он способен не принять и правильных самостоятельных решений. Что ты собираешься с ними сделать? Соберу доказательства и предъявлю Курбскому. Ага, ты бы еще в суд предложил обратиться. Фыркнул я. Да у нас никаких доказательств нет. Отобьется на раз-два. Да, и что же ты предлагаешь? Глава рода смотрел на меня с легким презрением, но одновременно и с любопытством. Все просто. Устроим ему ответную диверсию. Да такую, что он точно не отобьется. Это незаконно. Настоящие аристократы таким не занимаются. Резко произнес отец. Ух ты, какой он, оказывается, принципиальный. Не ожидал. В голове возникли воспоминания Максима. Судя по ним, отец всегда отличался особым благородством и всегда следовал правилам. Никаких подстав, только следование законам и аристократической чести. Таких людей я всегда уважал. Очень хорошо, когда ты можешь пойти с человеком в бой и быть уверенным, что он не ударит тебя в спину. Я и сам такой. Вот только в делах все сложнее, чем в бою один на один. Тут нужно крутиться, что-то придумывать. Ну и иногда пользоваться не самыми белыми и пушистыми методами. Особенно когда твой враг сам играет не по правилам. Думаю, что отец это и сам понимает. Мужик он умный и знает, что никакой суд против Курбского не поможет. Но как баран уперся рогом и не может действовать эффективно. Ты глава рода, делай как хочешь. Я пожал плечами, как будто мне все равно. Актер я вроде неплохой, но глава рода все равно что-то заподозрил. Я-то сделаю. Но только ты не вмешивайся и ничего не предпринимай. Ну разумеется, разве ж я посмею. И вообще, у меня срочные дела. Это какие? Отец подозрительно прищурился. Позавтракать надо. Я потратил кучу энергии и мне нужно срочно ее восполнить. Под его удивленный взгляд я легкой походкой зашагал по коридору. Про восполнение энергии я, к слову, не шутил. Обычно мне не требовалось пополнять энергетические запасы так часто, но это тело не было приучено грамотно распоряжаться своей энергией, и поэтому она сгорала так же быстро, как облитые бензином сухие дрова. К слову, энергию я получал не только из еды. После вчерашнего путешествия в брешь мои энергетические запасы заметно пополнились, да и силы прибавилось. Значит, Орлов был прав. Уничтожение монстров существенно способствует развитию. Я сейчас на начальном этапе, и каждый дополнительный вброс силы существенно расширяет мои возможности. Одним словом, нужно будет в свободное время как следует поработать над новым телом, и энергию подтянуть, и магию, и навыки следопыта, и над физической формой поработать, конечно, но только потом. Сейчас Курбский сидит у рода как заноза в известном месте и сильно усложняет нам жизнь. Вот расправлюсь с ним и остальное время посвящу тренировкам. К тому же что-то мне подсказывает, что много времени это не займет. В столовую, где обычно кушали отец, Настя, а также, в отдельном зале, бойцы и служащие рода, я не пошел. Не люблю весь этот официоз. Сидеть с салфеткой, кушать ножом и вилкой, желать всем приятного аппетита, не... Спасибо, я человек простой, люблю вкусную еду и недолюбливаю этикет. Кухня в таком случае, отличный вариант. Туда я и отправился. На кухне, как и всегда, было шумно. Служаночки носились туда-сюда, а поварихи гремели сковородами. Тем не менее, мне были рады. А вот и герой дня. Расплылась в улыбке тетя Роза. Тут же смущенно на меня посмотрела. Максим, мы ведь друг друга давно знаем. Скажи, это правда? Что именно? Тетя Роза, я сделал вид, как будто не понял, что она имеет в виду. Ну, что ты вчера двух особо опасных преступников задержал. Они, сильные маги, почти мастера, попытались пробраться в дом, вооруженные до зубов, а ты в одиночку их побил. Я хмыкнул. Сильные маги, вооруженные до зубов, интересные тут слухи распускают. Разочаровывать тетю Розу я не стал. Она, да и все остальные в кухне смотрели на меня, ловя каждое мое слово. Правда, конечно, только с ними были еще ручные монстры из брешей, но их я сразу убил. А знаешь, почему я сумел это сделать? Почему? Доверчиво спросила тетя Роза. Потому что твоя еда очень сытная. Я как поел, сразу понял, хоть горы свернуть могу. Ах ты, врунишка! Погрозила мне тетя Роза, но выгрузила мне на стол столько еды, что даже я, известный обжора, обалдел. Выпечка, котлетки, пюрешка, салатики, какие-то пироженки. Ее не смутило даже то, что время было для завтрака. Она нагрузила так, как будто перед ней была рота солдат. Свою честь бывалого едока я не посрамил и с удовольствием, не вставая, съел все до последней крошки. Попутно, разумеется, отвечал на вопросы всей кухни, разом позабывшей о работе. Травил шутки из моего мира, рассказывал истории, одним словом, был душой компании. Конечно, аристократу не пристало вот так запросто проводить время с простолюдинами, но мне было плевать на правила, я с кем угодно могу найти общий язык, к тому же эти люди могли быть очень полезны, особенно во всем, что касается сбора информации. А как думаете, ваше благородие, кто эту подлую атаку на рот устроил? Спросила тетя Роза. Курбский, конечно. Кстати, может, вы про него что-нибудь знаете? Слухов через кухню проходило много, так что в некоторых вопросах местные работники и служанки были осведомленнее глав княжеских родов и главы департамента жандармерии вместе взятых. Уже через 10 минут компромата на графа Курбского у меня было столько, что хватило бы на целое уголовное дело. И что, все об этом знают, но никто ничего не делает. Ну так а что ему сделают, ваше благородие? Роза развела руками. Он же благородный, да и доказательств нет, одни только слухи. Ну, слухи быстро обрастают доказательствами. Нужно только как следует поработать. Мстить я не люблю. Скучно это, да и калории тратить мне не нравится. Но уж если я что-то вбил себе в голову, то добьюсь цели любой ценой. К тому же и план у меня уже есть. А случайно где он живет, не знаете? Знаем, конечно, господин Ястребов. Я узнал все, что хотел, когда в кухне появилась заспанная Настя. Она сразу же бросилась мне на шею. Братишка, мне про тебя тут таких страхов нарассказывали. Скажи, что это неправда. Это неправда. Я соврал, чтобы не тревожить ребенка понапрасну. Я так и знала. Ты же у меня такой добрый. Ты бы никого бить не стал. Сестренка заулыбалась. Тетя Роза, а можно мне чаю с пироженкой? Конечно, моя милая. Настьку, как и меня, здесь любили. Тетя Роза мгновенно выставила перед ней столько сладостей, что даже обожравшийся я не устоял. Нагрузил полную тарелку десертов и только полчаса и один чайник чая спустя наконец-то выбрался по своим делам. Усилием воли перевел съеденные калории в энергию и почувствовал, как растет ее запас. Ну а после этого принялся собираться. Сумку с раздобытыми в бреши предметами оставил в комнате, предварительно скрыв в тени. После этого пробрался в оружейную и разжился там всем необходимым, и только тогда двинулся к месту назначения. До дома Курбского я добрался незамеченным. На парня без герба и фамильного перстня никто не обращал внимания, да и я лишний раз старался не светиться. Шел по малолюдным переулкам, когда нужно, нырял в тень. Так что когда добрался до особняка Курбского, был уверен, что меня никто не заметил. Обычно дома благородных отлично охранялись. Особняк Курбского не был исключением. На вышке во дворе возвышался стрелок со снайперской винтовкой, у ворот скучали бойцы с автоматами и магическим усилением. Про огромное количество сигнальных и защитных артефактов и говорить не приходилось. Прощупать, что происходит за забором, при помощи сенсорных способностей не удавалось. Артефакты давили их, не давая пробиться внутрь. Вот только взгляд у меня был наметанный. Следопыты с детства проходят специальные тренировки, чтобы развить наблюдательность и научиться видеть то, что другие не замечают. Пробел в его обороне я заметил сразу. Судя по всему, в каменной стене, окружавшей особняк, раньше был еще запасной вход. Ястребовы его убирать не стали, чем и воспользовались взломщики. А вот Курбский его заделал. Причем, судя по всему, недавно. Вот только про надлежащую магическую защиту он забыл. Делая ремонт, рабочие разрушили старую кладку, а вместе с ней и артефактную защиту. Тонкая полоска камня шириной в метр была единственным участком, на которой не действовали сигнальные артефакты. Я вошел в тень, разбежался, уперся ногой, оттолкнулся, руками уцепился за верх стены, а затем перебрался и спрыгнул вниз. Ловкость Максима оставляла желать лучшего. На землю я плюхнулся с грацией мешка картошки, но быстро вскочил. Кажется, не заметили. Совсем рядом раздалось низкое рычание. Обернувшись, я уткнулся взглядом в стоящую напротив огромную скалящуюся псину. Глаза у песика светились магическим огнем. Да он же меня видит. Что, Тузик, почуял кого-то? Рядом появился охранник. А ну взять его. Пес, кровожадно скаля зубы, бросился на меня. Глава 7. Тузик. Насколько мне подсказывала память Максима, это было милое и безобидное собачье имя. Чего? Конечно, нельзя было сказать о его обладателе. Этот пес видел сквозь тень, а значит, он был выращен при помощи магии и специально натаскан на то, чтобы без жалости рвать чужаков в клочья. Именно это он и собирался сделать. Охранник, стоящий за его спиной, меня не видел. Раскрываться перед ним я не хотел и поэтому использовал не голос, а взгляд. Он должен был остановить пса, заставив его замереть на месте, приветливо виляя хвостиком. Но, как и ящер в бреши, Тузик взгляд проигнорировал. Он прыгнул прямо на меня. От прямого физического столкновения тень меня защитить не могла. Придется драться. Я выхватил кинжалы, приготовившись вонзить их в пса и тут же переключиться на охранника. В победе я не сомневался. Тоже мне противники. Вот только мог получиться лишний шум. Если набегут другие охранники со своими псами, то несладко придется даже мне. Выбраться я, конечно, выберусь. Но о том, чтобы осуществить задуманное, придется забыть. Все решилось неожиданно. Над моим плечом появилась голова Кыша. Он что-то хрипло прошипел. Я многое повидал, но ужас на собачьей морде видел впервые. Тузик в полете изменил траекторию, с размаху врезавшись в стену дома, а затем со всех лап бросился улепетывать, заливаясь истерическим лаем. Я мало что понимаю в собаках, но, судя по всему, после встречи с моим питомцем ему понадобится серьезный собачий психолог. Стой! «Ты куда?» – охранник помчался за ним следом. «Про меня все благополучно забыли. Что, не любишь собак?» Я покосился на висящую над плечом драконью морду. «Нет, в тебе определенно есть что-то кошачье». В ответ Кыш что-то прошипел и снова исчез. Даже через другое измерение я ощущал его обиду. «Ну ладно, прости, не хотел тебя задеть. Больше про котов говорить не буду. И спасибо тебе большое». Кыш не отвечал, а я двинулся дальше. Попасть в дом не составило труда. Охрана у дверей наблюдала за сценой ловли сошедшего с ума Тузика и не обратила внимания на то, как двери распахнулись и сразу же закрылись. Внутри я снова использовал сенсорные способности. Составив примерную карту дома, двинулся дальше. Маршрут был понятный. Энергетические следы графа здесь были повсюду. Сначала пройдем по тем местам, где он бывает чаще всего. Ну а затем заглянем в самые охраняемые комнаты. К слову, их было совсем немного. Первые же интересности я нашел в комнате, оказавшейся чем-то вроде закрытого выставочного зала для своих. Здесь были картины, статуи и несколько безобидных артефактов с мощным магическим фоном. А еще три артефакта с таким некротическим полем, что даже мне стало не по себе. Тот артефакт, что взломщики пытались подбросить нам, был по сравнению с ними просто детской игрушкой. Один из постаментов пустовал. Ага, наверняка здесь тот артефакт и стоял. Курбский не парился и хотел подбросить нам артефакты из собственной смертоносной коллекции. Что это, слабоумие или отвага, я не знал, но все-таки склонялся к первому. Как я погляжу, аристократы здесь вообще ребята не пуганные. Ничего, исправим. Я достал из кармана мобифон, разблокировал и сделал несколько фотографий. Специально постарался, чтобы в кадр вместе с запрещенными артефактами попал нанесенный на стены герб Курбских, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Результат оказался удовлетворительным. Не произведение искусства, но видно все четко, то, что требуется. После этого я продолжил осмотр. Изредка в коридорах я сталкивался со слугами. На всякий случай прямого контакта я избегал. Тень слабенькая. Вдруг кто-то из слуг обладает магическим даром, может получиться неловко. Обыск в открытых комнатах ничего не дал. Курбский был не таким идиотом, чтобы скрывать компромат там, где до него мог дотянуться кто угодно. Делать нечего, нужно идти в самое защищенное место дома, в кабинет графа. Там следов Курбского было больше всего, но и магическая защита была будь здоров. Чтобы пробраться туда, придется как следует попотеть. Внезапно, мне повезло, слуга как раз толкнул дверь, зайдя в кабинет. Я скользнул за ним, он меня почувствовал и судорожно дернулся. Его рука потянулась к сигнальной кнопке на стене. «А ну замри», — шепнул я, использовав голос. Слуга послушно застыл. «Теперь забудь обо всем, сделай свою работу и уходи. В плане сложных ментальных воздействий я не силен. Все-таки внушение, стирание памяти и прочее – удел магов-менталистов. Следопыты таким не занимаются. Наша задача – уметь в нужный момент сломать волю противника и подчинить себе самых строптивых тварей. С этим я прекрасно справился». Слуга и сам по себе был, судя по всему, не слишком крепким парнем. Он мгновенно подчинился и, как ни в чем не бывало, принялся стирать кисточкой пыль со столов и тумбочек. Уверен, что о небольшом столкновении со мной он даже не вспомнит. Я заранее подготовился и выяснил, что в этом мире были продвинутые технологии поиска. Местные могли найти преступника по оставленной капле крови, волосу или отпечатку пальцев. Поэтому я натянул перчатки, а на голову, чтобы не оставить волос, нацепил кепку. Маскировка не идеальная, но поможет мне избежать ненужных проблем. Слуга ушел, и я принялся быстро искать то, зачем пришел. Успех не заставил себя ждать. Прямо на письменном столе в неприметной папке лежали какие-то документы. Столбцы цифр, названия каких-то незнакомых мне фирм и прозвищ вроде Черного, Хромого и Зубастого. Ага, да я же наткнулся на так называемую черную бухгалтерию. Что это такое, в моем прошлом мире не знали. Но я, отправляясь сюда, как следует покопался в памяти Максима, пытаясь понять, что такого интересного я могу найти против Курбского. И черная бухгалтерия была как раз из этого перечня. Я тщательно отфотографировал все страницы, одну за другой. После этого забрался в ящики стола. Там все было еще интереснее. В небольших пластиковых пакетиках лежало какое-то белое рассыпчатое вещество. Я принюхался и поморщился. Что-то растительное и напитанное магией, без этикеток. То есть что-то нелегальное, наверняка стимулятор. О том, что Курбский приторговывает чем-то похожим через свою сеть ночных клубов, мне рассказали тетя Роза и остальные слуги. Это ни для кого не было секретом, а я нашел целую приличную партию. Отбрехаться от такого будет непросто даже господину графу. На этом я не остановился. Через полчаса из ящиков стола, тайных ниш в полу, стенах и шкафу были извлечены поддельные документы и паспорта, незаконные артефакты, незарегистрированное оружие и множество пакетиков со стимулятором. Что я там говорил про слабоумие? У графа оно было прямо на каком-то выдающемся уровне. Он настолько был уверен в своих силах, что превратил в склад запрещенки собственный кабинет. Этого уже было достаточно для того, чтобы осуществить мой план. Были здесь и настоящие, не фальшивые, деньги. Но немного, всего 1003. Как я понимаю, граф использовал их для мелких расходов, будут моей компенсацией. Я как раз уже заканчивал, когда дверь в кабинет открылась, и внутрь вошел очередной слуга. Внешне все выглядело без изменений, все найденные предметы я тут же убирал обратно на места, так что ничего подозрительного слуга не заметил. Протерев ковер, он вышел из кабинета, я выскользнул за ним следом, едва ли не напевая под нос, двинулся к выходу. Дело сделано, можно расслабиться. Если все сработает, то проблема Курбского для моего рода будет навсегда решена. У самой двери я почувствовал необычный запах и сильную энергетическую вибрацию. В подвале дома что-то происходило. Думаю, что никому не станет хуже, если я потрачу несколько минут и еще немного покопаюсь в грязном белье Курбского. Вход в подвал нашелся легко. Стоило только свернуть в сторону от основных помещений и спуститься в мрачное подземелье. Два пролета вниз, и я оказался в сухом, ярко освещенном помещении, и тут же уткнулся в пост вооруженной охраны, по самые уши укомплектованные артефактами обнаружения. А еще здесь были два пса, способных, как и тузик, чувствовать через тень. Коридор в одну секунду наполнился воем артефактов и лаем собак. Охранники мгновенно вскинули оружие и распределились в боевой порядок вдоль стен. Вероятность вторжения. Приготовиться к атаке. Скомандовал суровый мужик со шрамом на лбу. Я попятился. Они не были уверены, что здесь кто-то есть и допускали, что тревога может быть ложной. Но вот если они спустят собак с поводков, то мало мне не покажется. Придется убегать отсюда, петляя, как заяц. Смысла идти дальше не было. Все, что надо, я уже нашел. Можно развернуться и идти своей дорогой. Именно это я сделать и собирался, когда услышал доносящийся из-за дверей женский крик. Слух у меня обостренный и человеческие эмоции я считываю великолепно. Женщина кричала далеко не от удовольствия, а от нестерпимой боли. Я прислушался. «Пожалуйста, не надо, я больше не могу». Голос женщины был слабым и дрожал от боли. Раньше надо было думать. Голос, который ей ответил, был сильным мужским. Интонации выдавали в его обладателе заядлого садиста. «Твой род слишком опасен. Не надо быть гением, чтобы понять, что здесь происходит». Курбский окончательно слетел с катушек. Он похитил женщину и сейчас пытал ее в своем подвале. И идиоты-охранники никак на это не реагировали. Уходить я резко передумал. Если сделаю все как планировал, сюда нагрянут жандармы и как следует все здесь прочешут. Но вот живой девушку они не найдут. Курбский и его люди садисты, они дураки. Они убьют ее, как только почувствуют опасность. Уйду, и фактически подпишу ей смертный приговор. Действовать нужно прямо сейчас. Охранникам надоел лай собак и они спустили своих песиков с поводков. Фас, я не растерялся. Кыш, ты, кажется, не очень любишь собак, погоняй для меня еще парочку. Можно было его даже об этом не просить. Над плечом материализовалась драконья голова. Кыш крутанул горящими огнем глазами и низко зашипел.